Тебе он понравился, протянул мистер 4, прерывая Крестмас, когда он посмотрел на Лассу и указал на меня. Пушка собака моргнула и в замешательстве наклонила голову, оглянувшись на меня, а потом радостно залаяла и закивала, слегка виляя хвостом. Мистер 4 медленно склонил голову на бок, словно что-то обдумывая. Серьезно, он мог быть медлительным, но он умел делать чертовски бесстрастное лицо. К счастью для всех нас, прошло совсем немного времени, прежде чем он снова посмотрел на меня. «Ты, позаботься о Лассе!» Воцарилась тишина, затем, «Что?» Глава 22.4. «Га, что?» Лассу моргнул, когда его лай превратился в разборчивые слова. «Что за?» «Я снова в деле, и не перестаю удивлять!» Закричал Саундбайт с победным ревом фанфар. «Скорее огорчать!» Я бросил на него сердитый взгляд. «Гуфи, серьезно? Ты что, совсем с ума сошел, идиот?» Внезапно взвыла она во всю глотку, дернувшись на 4 го, словно собираясь оторвать ему голову. «Ты что, серьезно? Я понимаю, что таким был план изначально, но я думала, что мы отдадим его кому-то, кто хотя бы наполовину порядочен. Этот глупый сопляк помог остановить нас и спасти это глупое королевство, тупица». «Именно», — сказал мистер 4, складывая руки на груди и кивая. Крестмас застыла, молча уставившись на 4, прежде чем захлопнуть челюсть с рычанием. «Иногда я действительно задаюсь вопросом, насколько ты идиот на самом деле», — яростно выдавила она, на ее лбу запульсировала вена. Уголки губ 4 медленно поползли вверх. «Простите», — пискнул я, отчаянно размахивая руками. «Тяжело озадаченный пират желает узнать, что же, черт возьми, происходит. Что ты имеешь в виду, говоря, что я позабочусь о Лассу? Он же твой собака-пушка». «Пушка-пес», — раздраженно поправила Крестмас. «Ну, знаешь, как женщина-крот или резиновый человек, типа того. И в любом случае, дело решенное. Большой придурок сказал свое слово, и, по-видимому, я ничего не смогу изменить. Я надеялась получить хорошую цену за него, но, похоже, этому не суждено случиться». «А-а-а», — взвизгнул Лассу, переводя взгляд с одного хозяина на другого со смешанным чувством растерянности и ужаса. «Ты собиралась продать меня, но почему? Я был хорошей собакой, я слушался тебя, именно поэтому мы и избавляемся от тебя, тупая ты шавка», — изверглась Крестмас. «Ты был хорошим оружием в течение последних нескольких лет, действительно надежным, но там, куда мы направляемся, тебе идти не стоит. И нравится тебе это или нет, но мы слишком любим тебя, чтобы заставлять пройти через это». «А?» — Лассу моргнул. «А чем ты?» «Лассу-у-у-у-у», — медленно перебил его 4 и краткое. «Мы хаодием на покае». «Что?» — рявкнул Лассу. «Уходим в отставку, шавка», — раздраженно повторила Крестмас. «Выходим из игры, вешаем ножи, бросаем полотенце, любые другие эвфемизмы, которые ты можешь придумать для этого, применимы. Как только мы выберемся отсюда, а мы выберемся рано или поздно, можешь на это рассчитывать. 4 и я выйдем к чертям из наемного бизнеса, раз и навсегда. Мы стали слишком старыми, просто чертовски старыми. Мы хотели добить припрятанное на нескольких островах сокровища, последним большим кушем, но этот план провалился к чертовой матери». Она послала мне особенно язвительный взгляд. Я ответил на него фырканьем. «Да пошла ты, женщина-крот. Если бы наша команда не остановила крокодайла, вы бы вдвоем потеряли изрядную часть своего веса на этом нелегком пути. Хотя давайте на чистоту». Я злобно ухмыльнулся. «В твоем случае это было бы благом, а, клянусь, я видел вокруг нее красную ауру за секунду до того, как она заставила себя оглянуться на Лассу, хотя ее тон остался заметно более раздраженным. В любом случае, как я уже говорила этому сопляку, ты пушка, который наполовину собака, а не наоборот. Если бы ты был таксой, которая съела фрукт на основе оружия. У члена семьи Дон Фламинго есть такой, и значит такая возможность появится не скоро», — услужливо вставил я. «Но дело в том, что это не так», — фыркнув, закончила Крестмас, демонстративно игнорируя меня. «Ты оружие, Лассу, одно из самых сильных орудий, появившихся на диком вест-блюза последние десятилетия, и это кое о чем говорит. У тебя есть свой разум и своя воля, Лассу, но наша низменная природа никогда не перестанет влиять на нас. Ты оружие, Лассу, всегда им был и всегда будешь. Ты можешь остановить это на мгновение, ты можете приостановить это, но твоя жажда крови, которую ты чувствуешь, это чувство, Когда ты уничтожаешь врагов, это никогда не пройдет. Ты был создан для битвы, и ты не можешь игнорировать ее или заставить покинуть тебя, даже если попытаешься. Тебе лучше пойти с кем-то, кто может помочь тебе максимально использовать обе твои сущности. Кто-то, кто действительно собирается использовать тебя. Она замолчала на мгновение, прежде чем неловко вздохнуть. Кто-то, кто не мы. Извини, Шавка. Хотелось бы, чтобы это произошло позже, чем раньше, и я хотела бы, чтобы это было более удобно, но это конец. Понимаешь, стражники выглядели такими же потрясенными, как и я. Черт возьми, даже Саундбайт казался удивленным. Мэри Кристмас оставалась угрюмой еще секунду, прежде чем резко вскинуть голову и впиться в меня взглядом. Итак, теперь ты заботишься о Лассу, нравится мне это или нет. Это значит, что ты будешь кормить его, гладить, убираться за ним, содержать и так далее. Я положила инструкцию к нему в отсек на боку, потому что он не смог бы удержать ее, даже если бы попытался, и я ни за что не собиралась таскать ее с собой, если могу не таскать. Там есть его технические характеристики, инструкции по техобслуживанию и все такое. Следуй им до буквы, и научись им пользоваться. Если и есть что-то более опасное, чем заряженная пушка, так это тупое отродье вроде тебя, имеющее заряженное оружие и не знающее, как им пользоваться. Кроме этого, медленно пробубнил мистер 4. Хлоп. ГРГХК. Я задыхался, пытаясь разжать хватку подобной пневмозажиму, сомкнувшейся вокруг моего горла. Черт побери, неужели этот придурок знает Сору или что-то похожее, потому что, клянусь, это было не движение, а гребаная телепортация, и прутья изгибались, как масло, под его другой рукой. Черт. Иначе, убийственно прорычал Голиаф, хватка на моем горле ослабла ровно настолько, чтобы я мог одновременно втянуть немного воздуха, чтобы что-то сказать и понять его. Хорошо, поспешно выпалил я. Я возьму Лассу, я хорошо позабочусь о нем, клянусь, но сначала ты должен сделать одну вещь. О чем, черт возьми, ты говоришь? Нетерпеливо рявкнула Кристмас. Я потянулся назад и слепо пошарил вокруг в течение секунды, прежде чем ухмыльнуться, и выдернул наручники из рук одного из стражников, протянув их так, чтобы Четыре мог их увидеть. Одень их на себя. Четыре медленно моргнул, уставившись на наручники, прежде чем отпустить меня, позволив мне вздохнуть с облегчением, прежде чем протянуть свои запястья через решетку. Ладно, чертовски нахальный мальчишка, язвительно выплюнула мисс Мэри Кристмас. Лассу смотрел на них несколько мгновений, а потом буквально щенячьими глазами уставился на стражников. Может, вы откроете дверь, чтобы я мог попрощаться, заскулил он. Я одарил его невозмутимым взглядом, защелкивая наручники на запястьях 4-го, изо всех сил стараясь не вздрогнуть, когда он продернул свои руки обратно через решетку почти без сопротивления. Я понимаю, что они кажутся тупицами. Эй, отсутствие кайросики в какого-либо виде на заоружии или четверть гиганте, плюс, повторяю, заключение их в совместной камере, и вы всерьез думаете, что можете возражать? Недоверчиво спросил я. Я нашел утешение в их повинных выражениях, прежде чем снова взглянуть на Лассу. В любом случае, прямая упрямая верность – это хорошо и прекрасно, но открывать их камеру хотя бы на мгновение – нет, черт возьми, нет. Я встретил щенячьи глаза в лоб со всей неподвижной холодностью ледника. Саундбайт уже разыгрывал эту карту, разжевал и выплюнул. Эта дверь не откроется. Мне пришлось побороться, чтобы не вздрогнуть, когда он повернулся, чтобы обнажить зубы и злобно зарычать. Его мускулатура начала двигаться под мехом. Лассу. Когда он вдруг вздрогнул от резкого голоса, набросившегося на него, он медленно перевел взгляд на камеру, где Четыре и кратко и холодно посмотрел на него. Его взгляд задержался еще на мгновение, прежде чем смягчиться в улыбке. «Будь хорошим мальчиком, Лассу. Хорошо». Лассу всхлипнул, опустил голову и медленно кивнул в знак согласия. «Окей». Он печально посмотрел вверх и махнул лапой. «До свидания, хозяин». Было весело. Мистер 4 медленно кивнул и взмахнул рукой. «Пока, Лассу». Мисс Мэри Кристмас на мгновение кисло поджала губы, а потом и сама со вздохом опустила голову. «Прощай, Лассу». Лассу еще мгновение смотрел на них, а потом поднял глаза на меня. Страх и волнение явно скрывались под нейтральным выражением лица, которое он пытался изобразить. Я ласково улыбнулся, опустилась на колени и протянул ему руку. «Прежде чем все это начнется, давайте проясним одну вещь. Никаких хозяев. Мои друзья зовут меня Кросс. Добро пожаловать к пиратам соломенной шляпы, Лассу. Я рад, что ты здесь, и не сомневаюсь, что остальные тоже будут рады. Хотя, я ухмыльнулся и ткнул большим пальцем в сторону саундбайта. Честно предупреждаю, он наверняка разок-другой вдарит тебя звуком собачьего свистка. Я просто невыносимый придурок», — провозгласил саундбайт, слишком гордясь этим заявлением. Лассу еще мгновение нерешительно смотрел на мою руку, а потом высунул язык и улыбнулся, протягивая мне свою лапу. «Зови меня Лассу», и аналогично. Я кивнул и улыбнулся, вставая и хлопая в ладоши. «Что ж, потопали, пойдем ужинать». Когда мы последовали за стражниками из подземелья, нас встретил стражник, несущий блюдо с бифштексом. «Мне просто положить это сюда или, не знаю, пофиг, только не дай ему пропасть зря, а то наш кок может тебя убить», — протянул я, обходя замершего стражника. «Эй, вы», — протянул знойный голос из соседней камеры, — «если никто из вас не собирается съесть эту еду, может быть, я смогу перекусить?» «Отвали, сука акупунктурная», — бросил я, даже не взглянув на нее. «Стоило попробовать», — безразлично пожала плечами мисс Даблфингер. Больше никаких помех не возникало, пока я возвращался во дворец вместе с нашим новым спутником. Еще через несколько минут я встречу большую часть команды в пределах столовой. Я немного обдумал, как кратко и профессионально объяснить текущий поворот событий, прежде чем изобразить на лице улыбку и поднять пальцы в салюте. «Эй, ребята, знаете что? У меня теперь есть собака». Первые несколько секунд никто не знал, что и думать, с любопытством глядя на огромную таксу, пока Лассу не назвал свое имя, на что усоп отреагировал почти так же, как и следовало ожидать. «Базука — пес команды мистера 4. Ты что, БЛ, издеваешься надо мной?» Я подумал, как отреагировать, прежде чем расплыться в злорадной улыбке. «Нет, встретил 4 и Мэри Кристмас на обратном пути от свидания с невезучими. Сладкая, сладкая месть, детка», — саундбайт проревел. «И они не хотели, чтобы их бедная собачка разделила их судьбу. А так как у меня есть опыт общения с собаками и вообще я классный парень, они сказали, что я могу оставить его себе, если буду хорошо о нем заботиться. На самом деле, я думаю, что мне понадобится твой опыт механика, чтобы помочь с ним, усоп. Ты лучше всех разбираешься с гаджетами из всех, с кем я знаком, и сможешь показать себя в улучшении классу». Раздувание его эго, казалось, работало в течение нескольких секунд, прежде чем он заставил себя снова нахмуриться, хотя это было больше обеспокоенность, чем враждебность. «А мы можем ему доверять? Мы говорим здесь о бывшем агенте Барак Воркс. Эй, мой хозяин и его друг были добры ко мне, и я выказывал свою преданность за это». Лассу возмущенно фыркнул. «Кросс тоже был добр ко мне, так что я окажу ему и его друзьям верность. Все просто». Усоп с минуту подозрительно разглядывал Лассу. «Ладненько, в таком случае». Он присел на корточки и протянул руку. «Добро пожаловать». Лассу некоторое время смотрел на Усоппа, потом поднял лапу и положил ее на ладонь снайпера. «Счастлив?» Усопп еще немного подержал лапу, потом встал и повернулся, склонив голову и задумчиво подперев подбородок ладонью. «Ну, нам потребуется некоторое время, чтобы полностью довериться тебе, но на данный момент, я думаю, что...» Кус. Все замерли, когда челюсти Лассу с хрустом опустились прямо на задницу Усоппа, вгрызаясь вплоть так сильно, как только могли вцепиться его клыки. Молчание длилось всего секунду, прежде чем саундбайт начал хохотать до упаду, и, что совсем неудивительно, Луффи присоединился к нему. «Кросс», — прорычала Нами, ущипнув себя за переносицу. «Лассу», — спросил я с почти тем же тоном и с той же позой. «Этот ублюдок высмеял мой вид, как только увидел меня, ударил моего старого хозяина молотком и заставил меня подорвать себя», — злобно прорычал Лассу. «Может быть, я и предан вам, ребята, но я заслужил расплату». Я задумчиво посмотрел на него, а потом равнодушно пожал плечами. «Честно говоря, Усоппа, ты действительно заставил его подорвать себя. Он пытался убить меня», — взвыл снайпер, пытаясь вырваться из пасти пушки пса. «А Виви пыталась убить Лабуна, когда мы впервые встретились, но, как ты видишь, я не поднимаю из-за этого большой шум, правда, мистер Джереми?» Я слегка вздрогнул от ледяного тона принцессы, прежде чем беспомощно развести руками. «Да ладно тебе, Виви», они предложили это совершенно неожиданно, и не оставили других вариантов. К тому же, он изначально был пушкой. Не оружие убивает людей, люди убивают людей. «У него есть собственная воля», — мрачно возразила Виви. «Он же собака, собаки верны своим хозяевам». «Да ладно, кого ты винишь в том, что собака такая злая, а собаку или ее хозяина?» Выражение лица Виви оставалось холодным еще несколько мгновений, прежде чем она наконец смягчилась и хлопнула себя ладонью по лицу. «Только, после того как он покинет земли Алабасты, пусть не возвращается, хорошо, у меня есть вопрос получше», — рявкнул Усопт. «Почему ты не бросаешься на Чоппера? Он подорвал тебя и бросил песок тебе в нос». «Понятно. Значит, экспериментальная сыворотка адреналина 23Б, по-видимому, вызывает галлюцинации». «Любопытно, любопытно». Все присутствующие повернулись к дверному проему, где сонно выглядевший Чоппер что-то строчил в блокнот, а рядом с ним стоял Зара с хорошо скрытым беспокойством на лице. Лассу бросил взгляд на другого Зана, но я остановил его рукой. «Укуси его, если нужно, но подожди, пока он станет размером больше, чем мягкая игрушка». «Хорошо», Такса обдумала это, прежде чем пожать плечами. «Вполне справедливо, но не заставляй меня ждать слишком долго. Это всецело зависит от него». На этой ноте мой взгляд снова ожесточился. «Отпусти его». Я подождал секунду, прежде чем решительно скрестить руки на груди. «Сейчас же, или саундбайт по моему приказу издаст свист». Лассу тут же отпустил его с разочарованным фырканьем. «Ладно». Нами бросила на Луффи почти умоляющий взгляд. «Капитан», Луффи слегка наклонил голову, глядя на Лассу, а потом перевел взгляд на Усоппа. «Так значит, это собака, которая может превращаться в пушку, верно?» Усопп отчаянно закивал, но прежде чем он успел что-то сказать, я выпалил. «На самом деле он скорее пушка-пес, чем собака-пушка. Он съел фрукт шавка-шавка, модель такса, ину-ину-нуми». После чего у Луффи загорелись звезды в глазах. «Ты хочешь сказать, что он пушка, который может превращаться в собаку? Круто». Нами пригвоздила меня злым взглядом, раскинув руки в жесте, который просто кричал WTF. Я сделала задаченное лицо и тяжело пожал плечами. «Слушай, я импровизирую, ладно, в конце концов, наша команда попадет, ВМ». Я неловко замолчал и посмотрел на Луффи. «Ну, достаточно сказать, что в будущем мы возьмем в союзники еще более странных и враждебных существ, и заперевесит против», осторожно объяснил я, все еще глядя на нашего капитана, прежде чем снова обратить свое внимание на нами. «В конце концов, у всего этого действительно нет никаких недостатков и, ну, я слегка наклонил голову, у тебя действительно есть какие-то основания стоять на своем, когда ты говоришь о ком-то, кто сменил сторону. Не обижайся, но серьезно». Лицо Нами потемнело, и она посмотрела на Лассу, оценивая его взглядом. В конце концов она наклонилась вперед, прижав руку к виску. «Ладно, ты у нас эксперт по характерам, но если я хоть раз наступлю на собачье дерьмо, то вам обоим конец. Не волнуйся, я знаю, что ходить по нужде надо за край», успокоил ее Лассу. «Это умение, которому все собаки очень быстро учатся в море. Либо так, либо становится частью пайка». Нами выглядела так, словно могла бы обойтись и без этой информации, но тем не менее кивнула. Санджи, казалось, не возражал, хотя потому, как он пыхтел сигаретой, я понял, что он пока не теряет бдительности. Усопп, несмотря на боль, которую он испытал, еще ничего не сказал, и Луффи. «Ну, тут все понятно». Я оглянулся на оставшихся в дверях членов экипажа. Чоппер все еще казался немного не в себе. Азра, клянусь, если у него не было королевского хаки, то взгляд, которым он пригвоздил Лассу, был достаточно близок, чтобы одурачить любого по эту сторону Ретлайна, кто не знал ничего лучше. И потому, как Лассу почти мгновенно согнулся и съежился, жалобно скуля и съеживаясь, я бы сказал, что он либо не знает ничего лучше, либо ему просто наплевать. Через несколько секунд мечник кивнул и посмотрел на меня, к счастью избавившись при этом от своего взгляда. «Может быть, тяжелая артиллерия придаст тебе призрачный шанс в спарринге». Я открыл рот, чтобы возразить с негодованием, но тут же закрыл, обдумывая это заявление. «Ты нагло лжешь, не так ли?» Зара ухмыльнулся, проходя мимо меня. «Ты сам догадался. А теперь давайте поедим, я проголодался». «Ладно, не в ту сторону. Гах, ах ты!» «Хватит болтать!» — резко крикнул Луффи. «Вперед! Давайте поедим! Не в ту сторону, капитан! Опять не туда! Нет, нам все еще не туда!» Вздохнув, я указал на дверь, ведущую из комнаты. «Туда!» На самом деле, Виви взяла меня за запястье и повернул мою руку влево. Я немного помолчал, а потом бросил на нее взгляд. «Твой дом до ужасного большой! Не меняй тему разговора!» — фыркнул Саундбайт. «Ши-ши-ши! Ты идиот, Кросс! Тебе ли такое говорить? Хи-хи-хи-хи!» — пискнул Лассу. «Окей, голос Гуфи я могу вынести, но смех Мотли! Ха-ха-ха-хи-хи-хи-ха-ха-ха! Боже праведный!» — простонал я, хлопая себя ладонью по лицу. «Честно говоря, учитывая то, как моя команда вела себя в общественных местах, я мог только представить, чем обернется ужин. О, глава 22.5. Мой глаз постоянно подергивался, пока я наблюдал, как кусок мяса исчезает с моей тарелки за мгновение до того, как зубцы моей вилки могли бы коснуться его. Я действительно не знаю, чего я ждал, Луфи, мрачно прорычал я. Двигаясь быстро, я схватил свой нож обратным хватом и вонзил его в дерево, где была рука Луфи 1, 2, 3 раза подряд. Все безрезультатно, потому что я не успевал проткнуть мертвое мясо, как сырое, так и вареное. Наконец мне это надоело. Я огляделся и помахал рукой одной из ближайших служанок. «Прошу прощения, мисс», – прошипел я с наигранной вежливостью. «Но вы когда-нибудь раньше слышали о призрачном перце?» Я ухмыльнулся, когда кровь отхлынула от лица женщины. «Вы имеете в виду самые горячие и острые перцы по эту сторону Ретлайна?» Я утвердительно кивнул головой. «Да, тот самый. Не могли бы вы любезно попросить терракоту набить им большой кусок мяса, а затем принести его сюда?» Служанка открыла было рот, чтобы что-то сказать, но потом посмотрела на смеющуюся Виви, передумала и с хитрой ухмылкой наклонилась ко мне. «Вообще-то, сэр, могу я сделать предложение?» Я с любопытством приподнял бровь. «Мм, в то время как призрачный перец печально известен и действительно самый острый перец по эту сторону Ретлайна, могу ли я вместо этого порекомендовать илусского жнеца из Вестблю? Это гибрид призрачного перца и перца хабанера, и на 50% острее, чем призрачный перец. Я слышала, что он считается самым горячим перцем в мире». Я прижал руку ко рту с театральным вздохом ужаса, как по-злодейски. Затем я ухмыльнулся от уха до уха. «Примерно дюжина или около того должно сработать». «Конечно, сэр», — она присела в реверансе и посмотрела на Лассу. «А вам, Хаэм?» Лассу оторвался от миски с картофельным пюре, в которую он уткнулся мордой. С его губ капала еда. «Неважно, не буду отвлекать. Окей». И с этими словами он вновь зарылся в еде. «Кому-нибудь что-нибудь еще нужно? Салат, салат!» — крикнул Саундбайт из пустой миски, в которую он только что забрался. «И никакого уксуса. И не кладите пальцы слишком близко, подавая его», — добавил я услужливо. «И еще, не могли бы вы принести сюда нюхательную соль?» — тревожно позвал Санджи, легонько тыча пальцем в распростертое тело Чоппера. «Мне кажется, наш доктор тонет в своем супе. Сию минуту, сэр», — сказала служанка, поспешно кивая и убегая на кухню. К счастью для моего аппетита, это не заняло у девушки много времени, и довольно скоро она вернулась с сопровождением, неся запрошенные блюда. У меня, в частности, слюнки текли особенно сильно, и я бы сам в свое блюдо зарылся, если бы не был полностью уверен, что это будет означать смерть через орального самосожжения. Саундбайт нетерпеливо ждал, хихикая и смеясь в своей миске. В ту же секунду, как салат был сброшен, зелень тут же начала исчезать со слепительной скоростью, сопровождаемой звуком работы измельчителя. Я ухмыльнулся, теребя вилку, и тут же заметил, что Усопп ухмыляется над своей едой с не меньшей злобой. Я помахал ему рукой и, привлекая его внимание, указывая на свою еду, а затем подняв вверх три пальца. Снайпер тут же ответил хихиканьем и поднял вверх большой палец. Затем я поднял вилку над тарелкой с нетерпеливой ухмылкой. «О, боже, это будет здорово!» — воскликнул я так искренне, как только мог. Как я и предполагал, мясо почти мгновенно исчезло с моей тарелки, и, судя по дерьмовой ухмылке Усоппа и его собственной пустой тарелке, я был не единственным, кого ограбили. К счастью, наше возмездие будет доставлено через 3, 2, 1. Горячо. Мы с Усоппом захихикали, когда температура в комнате внезапно резко повысилась, сопровождаемая ревом пламени. «А да, плюс 1 балл за стратегию и коварство», — хихикнул я, нетерпеливо улыбаясь и протягивая руку, чтобы проткнуть особенно сочную на вид птичью ножку. Мое настроение мгновенно сменилось, когда и это мясо исчезло. Снова. Серьезно, разве твой язык не адски горит? Мага, жевать очень больно. Тогда почему ты продолжаешь это делать, тупица? Недоверчиво спросила Нами, треснув кулаком по черепу Луффи. Мой глаз яростно дергался, пока еда продолжала исчезать со слепительной скоростью. Все, хватит. Эй, Лассу. Гибрид таксы с любопытством вскинул голову. Не хочешь продемонстрировать, как хорошо ты умеешь выполнять приказы? Я ткнул пальцем в сторону Луффи. Взять его. Лассу радостно ухмыльнулся, прежде чем вскочить на стол и броситься на руку Луффи в ту секунду, как тот схватил еще один кусок мяса. Ухмылка пользователя Зан, расширенная на несколько клыков, продержалась лишь несколько секунд, пока его не начало тащить по столу. «О, нет, не смей!» – закричал я, обхватив руками живот Лассу. Оглядываясь назад, я понимаю, что это был глупый-глупый шаг, вступать в битву голой силы с человеком, главная фишка которого состояла в том, чтобы быть абсурдно сильным. Но момент, когда я понял это, случился после того, как меня вытащили из кресла и протащили через стол, испортив мой вторую любимую куртку и заставив всех остальных начать смеяться. Мне понадобилось время, чтобы мир перестать вращаться, прежде чем медленно выпрямиться и направить едкий взгляд на моего капитана. «Луффи!» – злобно прорычал я. «Ты не поймешь эту отсылку, но я собираюсь превратить тебя в чертового Гренинзя. И во имя этого...» Я ткнул в него пальцем. «Лассу, фас, раф-раф-раф», заревел Лассу, вскакивая на лапы и прыгая на Луффи. Эти двое быстро упали в почти карикатурный шар насилия, облако пыли и все такое. Черт побери, я бы не удивился, если бы из этой драки выскакивали звезды или спирали, а то и оба. Саундбайт, обеспечивающий необходимую атмосферу, лишь усиливал эффект. «МММММ». Я оглянулся через плечо, когда Чоппер, моргая, проснулся в своем кресле, потирая затуманенные глаза. Вот почему я 5 лет назад дал клятву не работать ночи напролет. И я думал, что злость докторины на меня за то, что я заснул посреди одного из ее внезапных экзаменов, было достаточно плохо. Он посмотрел в сторону источника шума, заполняющего комнату, и быстро встряхнулся, полностью проснувшись и в ужасе переходя в свою тяжелую защитную форму. «Эй, Лассу!» Пес тут же прекратил драку и оглянулся через плечо. Видя, что Чоппер теперь подходящего размера, его внимание к Луффи внезапно закончилось в пользу того, чтобы оскалить зубы на оленя человека с рычанием. «Не волнуйся, Чоппер, хорошая новость в том, что он твердо встал на нашу сторону», — успокоил я доктора. «С другой стороны, плохая новость в том», — я смущенно улыбнулся, — «у него есть что-то вроде обиды на тебя. Так что, да, я бы предложил тебе начать бежать, сейчас же, и прежде чем ты что-нибудь скажешь», я прервал его попытку протестовать поднятым пальцем. «По правде говоря, ты действительно взорвал его, после того, как он сделал то же самое со мной. По мне попали в середине гребаного облака его проклятых бейсбольных бомб», испуганно возразил Чоппер. «Да, но ты сыграл на его преобладающем состоянии, чтобы сделать это», возразил я, пожимая плечами. «Послушай, просто дайте ему получить буквальный фунт твоей плоти, и вы оба будете квиты, окей?» Чоппер тревожно посмотрел на Лассу. Наконец, однако, его животные инстинкты взяли верх, когда он повернулся и побежал прочь. «Тебе никогда не поймать меня, раф-раф-раф!» Лассу яростно залаял и тут же бросился в погоню. «Я думал, ты переводишь?» — спросил я Саундбайта. «Не всегда, есть что переводить». Я пожал плечами в ответ. Затем снова посмотрел на Луффи, который изо всех сил пытался встать и, судя по его сердитому взгляду, броситься вслед за Лассу. «Вернись сюда». Мгновение спустя он доказал мою правоту, когда вскочил на ноги. Но сначала, Грагаиркаха, Луффи задохнулся, когда его рот наткнулся на мою протянутую руку. «Он не убежит, пока я не исполню свою клятву. Эх, жаль, что на мне нет моей брони сейчас, но и, по крайней мере, мне удалось это сделать». Я хихикнул, когда Луффи, пошатываясь, попятился прочь, хватаясь за спутанную мышцу, дважды обернутую вокруг его головы и волочащуюся за ним, как шарф, совершенно скрывая его рот. «Могу ли я сделать очевидную косноязычную шутку, или это будет слишком очевидно? Если бы это был простой узел, тебя бы, наверное, хоть раз ударили. Но это, произноси все плохие шутки, какие хочешь, это уморительно». Усоп хихикнул и чуть не свалился со своего места из-за раскатистого смеха. «К тому же теперь мы можем спокойно поесть». Кобра удивленно поднял бровь, наблюдая, как Ласс угоняется за Чоппером вокруг стола. «Это то, что вы называете спокойным. Ха, вы что, шутите?» Усмехнулся я, отодвигая кресло Луффи и садясь в него, рассеянно хватая что-то со стола. «Позвольте мне сказать вам кое-что, ваше высочайшее высочество». «Ах, Кросс!» Нами попыталась схватить меня за плечо, но я сбросил ее руку. «Не волнуйся, не волнуйся, я не буду грубить», — небрежно пообещал я ей, махнув рукой в сторону кобры. «А теперь, король кобра, кстати, мне нравится ваше имя, я в этой команде уже сколько, 3 месяца, нет, меньше 2 определенно, но в любом случае, дело в том, что это», я покрутил пальцем, показывая на полный хаос вокруг нас. «Конечно, это грязно, и я искренне извиняюсь за это, но это еще далеко не самое худшее». Я подчеркнул свою точку зрения, откусив кусочек от того, что схватил. «Нет, Кросс, не надо. Видите ли», — пробормотал я, не отрываясь от того, что жевал. «Чертовски хороший вкус, отличная текстура к тому же. Как бы то ни было, общее здравомыслие комнаты превосходит то безумие, которое мы порождаем». Я проглотила и нахально улыбнулась. И, гургрррррр, я замер, когда мой желудок внезапно начал бурлить и стонать, подобно кораблю во время урагана. «Я пыталась предупредить тебя», — простонала Нами, ударившись головой о стол. Я медленно поднес руку к лицу, подтверждая свои подозрения. «Бисквит». Я с ужасом перевел взгляд обратно на растерянного правителя. И, медленно продолжил я, «похоже, я только что совершил ошибку. Если вы меня извините, Грававрх, мне срочно нужно воспользоваться уборной. О, может быть, вы, тупицы, уже перестанете смеяться?» Возмущенно спросил я. «Это совсем не смешно. О, я позволю себе не согласиться». Чака фыркнул, заливая себя водой. «Установка рекорд скорости для выбегания из королевской столовой – это очень смешно. Я не думаю, что охранники когда-либо смеялись так сильно за все то время, что я их знаю. Подавись собачьей костью!» – зарычал я на стража, прежде чем усмехнуться, когда меня осенила мысль. «А еще лучше подавись своей костью. Разве твой вид не любит облизываться там, внизу? Ха!» – усмехнулся Пелу, когда Чака яростно дернулся и бросил свирепый взгляд на своего друга. «Как будто ты не умываешься по крайней мере 2 в день с тех пор, как мы съели эти чертовы штуки!» – выстрелил он в ответ. «Даже когда ты не покрыт перьями, это сразу же убило смех Пелла. Пока мы швыряем камни в оба, КХМ, ма-ма-ма!» Игорем прочистил горло и продолжил говорить. «Пока мы швыряем камни в заанцев, могу ли я сказать, что я заметил значительное увеличение появления в шее блох после первоначального превращения?» Чак и Пелл со стонами смущения погрузились в воду купальни, а кобра громко расхохотался. «Сразу же после ужина и моего, позорного фиаско мы перешли в невероятно впечатляющие дворцовые бани. Поначалу я немного колебался из-за своей западной чувствительности, но в конце концов мне удалось переварить свою гордость и зайти все равно. По крайней мере, вода была приятной, что было плюсом. К счастью, Лассу нуждался в мойке, так что мне не нужно было осматриваться без причины. Однако я поднял глаза, когда Санджи задал очень специфичный вопрос, на который кобра честно ответил. Я недоверчиво поднял бровь на короля, когда большинство других парней начали взбираться на стену. «Серьезно? Вот так просто? Ваша дочь находится за этой стеной?» «Действительно, ваше высочество, о чем вы только думаете?» — отчаянно взмолился Игорем. Кобра бросил на капитана своей стражи равнодушный взгляд. «Я думаю о том, что уже почти 2 лет живу один, а по ту сторону этой стены стоит довольно привлекательная рыжеволосая молодая леди». Игорем замер, обдумывая это утверждение, прежде чем тяжело сглотнуть и последовать за своим королем. «Ха, хорошее замечание, сир. На самом деле, я сопровожу вас, че, чтобы убедиться, что вы не упадете, конечно». «Да ладно тебе, Кросс», — вмешался Луффи с того места, где он начал карабкаться вверх по разделительной стене. «Когда ты в такой ванне, как это, то либо плаваешь, либо подглядываешь, верно? Это не так, и почему ты думаешь, что я когда-либо раньше был в такой ванне? Моя культура по-другому относится к приватности», — негодующе взревел я. «И все же, ты умываешь меня голышом», — заметил Лассу, прежде чем сильно встряхнуться, стряхивая с себя пену, которую мне удалось намылить на нем. Я сплюнул, когда убрал пену с лица, прежде чем впиться в него взглядом. «Ну, знаешь, как говорят, когда ты в Риме, Мариджа, Алабаста, где угодно, нужно адаптироваться к местной культуре. А теперь сделай мне одолжение и перестань двигаться, пока я боролся с собакой». Почти все остальные перелезли через разделительную стену. Достигнув вершины, они несколько мгновений смотрели через край, пока... Удар счастья. Брызги. Они упали обратно каскадом носовой крови и плюхнувшись в воду. Некоторое время я молча наблюдал за ними, а потом повысил голос, чтобы меня услышали с другой стороны. Либо ты щеголяешь там чем-то действительно впечатляющим, нами, либо эти парни просто жалкие. Кого это ты называешь жалким, Кросс? Взревел Санджи, вскакивая на ноги. Тебя, бравастик, насмешливо закатил глаза Зара, к счастью отвлекая внимание Кока от меня, когда они вдвоем вступили в... Ну, не в драку, нынешние условия этого не допускали, но, по крайней мере, в контролируемую дуэль. Почему бы тебе не подняться и не выяснить самому, Кросс? Окликнула его нами наполовину знойным, наполовину фальшиво сахарным голоском. По трем причинам, нами, крикнул я в ответ, закатывая глаза. Прима, 100 000, немного слишком высокая цена для проливания моей крови, но я стою того. О, я в этом сомневаюсь, усмехнулся Зара. Хиллоу. Саундбайт хихикнул. Да пошли вы оба. Секунда. Я продолжил, не обращая внимания. Одно из самых важных правил в мужском кодексе. Не связывайся с безумными девушками. Прошу прощения, тот огонь, который появляется в твоих глазах при мысли о деньгах, совершенно невменяем. Тебе нужна помощь, женщина. Ха, можно подумать, что ты вменяем. Далеко нет, усмехнулся я. Мы все тут больные, просто я достаточно вменяем, чтобы признать это. ТСК, Итерция, что это за язык? Поинтересовался Саундбайт. Не знаю, итальянский, я в основном просто выдумываю все это. Я пожал плечами. В любом случае, Терция, еще одно, даже более важное правило в мужском кодексе. И какое же оно? Никаких крашеных? Спросила нами, ее голос был явно раздражен этим моментом. Близко, с усмешкой возразил я, не подкатывай к своим друзьям. Это вызвало ошеломленное молчание. Я, подожди, что? Пробормотала нами, явно застигнутая врасплох. Ты же меня услышала, заявил я. Я слишком уважаю тебя, слишком много связано с тобой эмоций. Я не хочу рисковать всем этим из-за такой чудовищной глупости, как подглядывание за тобой или что-то еще в этом роде. Это достаточная причина для тебя? На несколько мгновений воцарилась тишина. Большинство парней с этой стороны смотрели на меня с удивлением. Санджи одобрительно кивал, а Зара бросил на меня взгляд, который, как я предполагал и надеялся, выражал уважение. Наконец, нами снова заговорил. Я, Кросс, это действительно замечательная позиция. Ты не мог бы подняться на стену на мгновение? Я не куплюсь на ловушку, женщина. Раздраженно воскликнул я. Просто поднимись уже, я поморщился и сунул палец в ухо. Ладно, ладно, блин, проклятая баньши, клянусь, у меня до сих пор в ушах звенит. Я встал и подошел к стене, настороженно посмотрев на нее, прежде чем начать карабкаться. Если я упаду и сломаю себе шею, то клянусь, что засужу твою задницу за каждой белли, которая у тебя есть. Я буду свидетельствовать. Нетерпеливо вмешался Саундбайт. Наконец я добрался до верха перегородки и посмотрел вниз. «Хорошо, я здесь, зачем ты?» «Утешительный приз, Фиш, нами!» Закричала Виви от смущения. Мои глаза широко распахнулись от шока, когда я увидел открывшееся передо мной зрелище. Мой разум остановился, пытаясь правильно отреагировать. «Хубба, хубба!» Прогудел Саундбайт во всю глотку. Это заставило меня открыть рот, чтобы сказать первое, что пришло в голову. Итак, Виви, это естественный цвет или ты предана красителю, или, болван, бэм, гакх, вскрикнул я, схватившись за голову от боли, когда табурет треснул меня по лбу. Только слишком поздно я понял, что сделал это обеими руками. Ох, черт, всплеск, ух, медик, о, глава 22.6, в последний раз повторяю, это не моя вина. «Меня ошарашили так же, как и тебя», — взревел я, скрестив руки на груди и стоя на своем. Действие происходило в спальне, куда переместилась команда после сцены в банях. «Но ты подумал об этом, и это уже достаточно плохо», — с такой же яростью парировала Виви. «Ты хоть представляешь, как это неуместно? Мне было любопытно». «Да ладно тебе, там, откуда я родом, это не естественный цвет, и как, Черт возьми, я должен был узнать об этом, кроме как спросив, а никто и никогда не спрашивает о таком. Клянусь, я никогда не встречала такого. Девочки, девочки, спокойно вмешалась Нами, кладя руки нам на плечи и пытаясь разнять нас. Вы обе красавицы, а теперь не могли бы вы, пожалуйста, завязывать с этим уже наконец? Мы с Виви прервали наш яростный поединок и вместо этого зарычали на нее. Ты, главная причина всего этого, зарычали мы синхронно. Нами нерешительно отпрянула назад перед лицом нашего гнева, на ее лице появилась дрожащая улыбка. Я, просто хотел дать Кроссу награду за его рыцарство, понимаешь, подарок от чистого сердца, разве это так уж плохо? Даже если бы я поверил, что у тебя есть сердце, я уверенный в себе мужчина, который действительно уважает женщин. Какого черта ты думала, что это может стать наградой? Раздраженно огрызнулся я. Нами нервно отвела взгляд. Упси, хорошо, что я не стала заряжать с тебя денег, а какого черта тебе заряжать с него денег за меня? Возмущенно взвизгнула Виви. Гертх, Нами неловко поперхнулся. Девочки, девочки, вы все красавицы, вмешался Усоп, пытаясь встрять в разговор. Хлоп, и получил двойной удар по подбородку за свои хлопоты. Не лезь не в свое дело, тупица, взревели девушки. Ау, я слишком часто получаю практический опыт работы с сотрясением мозга, пробормотал Чоппер, направляясь к Усопу. О, не беспокойтесь об этом, вмешался Луффи. Дедушка сказал, что у сотрясений нет никаких побочных эффектов. Я хлопнул себя ладонью по лбу, как только услышал это. Все мысли о лицезрении Виви отодвинулись на задворки моего сознания. Если твой сумасшедший старик действительно верит в это многое объясняет. Во что верит? Луффи растерянно заморгал, склонив голову на бок. Я раздвинул пальцы ровно настолько, чтобы недоверчиво уставиться на Луффи, когда раздался стук в дверь спальни. Последовала короткая пауза, прежде чем кобра просунул голову внутрь. Сейчас не самое подходящее время, да, хором ответили Виви, Нами и я, стиснув зубы и стараясь сохранить вежливость. Нет, еще более решительно ответили Чоппер, Зара, Лассу и Усоп. Прошу прощения, просто, мистер Джереми, у тебя недавно был день рождения. Я удивился неожиданному вопросу и мысленно вспомнил текущую дату, прежде чем удивленно моргнуть. Ну, раз уж ты об этом заговорил, то в конце месяца у меня будет день рождения. Но почему вы спрашиваете? Кобра шагнул в комнату, обнажив, что Игорем стоит прямо за ним и держит в руках подарочную коробку, завернутую в черно-белую клетчатую оберточную бумагу с бантиком наверху, который был такого же грязно-светлого цвета, как и мои волосы. Я растерянно заморгал, пытаясь осознать, на что я смотрю. Какого черта? Я имею в виду, не то чтобы я не ценю, но это похоже на мой панцирь. Пропищал саундбайт. Да, кивнул я в знак согласия. В целом, это немного неожиданно. Я многозначительно посмотрел на Нами и Зара, чьи глаза расширились от шока и понимания. Это не от нас, Кросс, один из солдат, ГМ, ма-ма-ма. Один из солдат нашел его в развалинах дворцового сада, объяснил Игорем, озабоченно нахмурившись. Как ни странно, он оказался внутри останков статуи сокола-хранителя до того, как ее уничтожили. На бирке было написано, что он для тебя, но отправитель оставил только свои инициалы. Я не думаю, что ты знаешь кого-нибудь, чье имя начинается С. Я взял у него коробку, осмотрел ее и тут же побледнел от ужаса, прочитав бирку и едва не выронив коробку из онемевших пальцев. БРБ, слабо вымолвил я. Кто это, Кросс? Озабоченно спросил Луффи, без сомнения заметив выражение моего лица. Помнишь, я рассказывал, что попал сюда из-за божественной силы, сущности, находящейся далеко за пределами человеческого понимания? Нервно спросил я, держа коробку как можно дальше от себя. БРБ – это не инициалы, а аббревиатура. РБ означает «случайное всемогущее существо», а «первое П» – осторожно спросил Санджи. Я быстро раздвинул губы в рычании, пока пытался собраться с мыслями, и впился пальцами в упаковку коробки. Учитывая то, как эта штука вырвала меня из моего дома, даже не спросив, как поживаешь, ублюдок, ублюдочное, случайное всемогущее существо. Даже саундбайт, с его чувством юмора, по сравнению с ним чертов святой, гулп. Саундбайт неловко сглотнул. На какое-то мгновение я всерьез задумался о том, чтобы просто выбросить эту чертову штуку в окно, но в конце концов решил положить ее на соседний столик и начать снимать оберточную бумагу. Все остальные, за исключением Луффи, Зарои, после некоторого колебания, нами, отступили назад и широко расступились, пока я открывал коробку. Какое-то время я безуспешно царапал тупо упругую бумагу, а потом чуть не шлепнул себя от осознания факта. Я ухватился за две кисточки замысловатой ленты, сделал глубокий вдох и потянул. Лента быстро разорвалась, и все четыре стороны коробки вывалились наружу, обнажив спрятанное внутри содержимое. Я смотрел в течение нескольких секунд, прежде чем моргнуть, поскольку я действительно обрабатывал то, что видел. Это была черная металлическая коробка с хромированными рамками, несколькими маленькими ручками и переключателями спереди, двумя маленькими экранами с одной стороны и большим экраном, встроенным в верхнюю часть. К панели спереди был прикреплен микрофон, похожий на те, что используются для взрослых улиток-транспондеров. Я снова моргнул, наконец-то сообразив, что это похоже на радиопередатчик, и оглядел комнату. Большинство из них смотрели на него с непонимающим любопытством, за исключением кобры, который выглядел совершенно ошарашенным. «Ты знаешь, что это такое?» – отец спросил Виви. «Да, я знаю», – быстро подтвердил король, осматривая машину. «И я думаю, что вы, возможно, захотите пересмотреть свое мнение о том, кем является это существо, мистер Джереми. Это устройство – часть технологии, разработанной гениальным Вегапанком, которое мировое правительство объявило вне закона, уничтожив все модели и прототипы, как только он изобрел его. Я не думаю, что они даже сохранили один для себя. Это улитка-трансивер, предназначенный для усиления естественных возможностей улиток-транспондеров. Обычно улитки-транспондеры способны соединяться только с одним представителем своего вида за раз, и даже взрослые особи должны ретранслироваться друг с другом, чтобы совершать межблюзвонки. Это устройство полностью снимает эти ограничения. Предполагаю, что оно работает, как Вегапанк заявлял, исходя из его послужного списка, я в этом не сомневаюсь, вы можете использовать его для подключения сразу ко всем другим улиткам-транспондерам в мире, за редким исключением. Наступило молчание. Затем челюсти всех в комнате, кроме кобры, упали, когда мы осознали весь масштаб того, что он только что сказал. Затем Саундбайт начал хихикать. «Ха-ха-ха-ха-ха. Все еще считаешь меня ублюдком?» С усмешкой, хором спросил он. Все внимание переключилось на улитку, а выражение его лица из дерзкого сменилось на разъяренное. «Плагиат. Прекрати, это же моя фишка». А потом снова стал таким самоуверенным. «Ты думаешь, что сможешь получить авторское право в такой адской дыре, как этот мир? Удачи!» И снова выражение лица Саундбайта изменилось, став откровенно испуганным. «Помогите!» Собрав кусочки вместе, я зарычал на Саундбайта. Или, скорее, я зарычал на существо, использующее Саундбайта как куклу. «Что за грандиозная идея стоит за вручением мне чего-то подобного? Какая-то больная награда за то, что я устроил для тебя хорошее шоу». Выражение лица улитки сменилось выражением высшего равнодушия, прежде чем он усмехнулся и заговорил голосом, подходящим для капризной девочки-подростка. «Это не очень любезно с твоей стороны, учитывая, что я выполняю твою просьбу, даже не дав мне переодеться и чертового выбора», негодующе завопил я. «Не эта просьба, тупица», протянул БРБ. Улитка закатила глаза, прежде чем выражение его лица превратилось в гримасу, и он заговорил моим голосом. «Если я выживу, мне лучше получить какую-нибудь чертовски хорошую компенсацию, потому что ты, БЛ, должен мне». Я ошеломленно уставился на улитку, когда его лицо и голос снова перешли к отвратительной персоне. «Итак, да, ты сумел выжить до этого момента, и даже не получил никаких опасных для жизни травм, в придачу. Ну, кроме той, что дала тебе, скажем так, полное очищение после Литл Гардена. Что ж, надо сказать, было очень забавно. И, я полагаю, что у тебя была причина, чтобы лишить себя легкого шанса спасти сотни жизней только для того, чтобы извиваться, пытаясь спасти как можно больше с помощью своей собственной ничтожной мускулатуры. Но, эй, похоже, что никто из действительно важной фигур не умер, так что какая разница? Ах-ах-ах, даже не думай об этом, принцесса. Ты же не хочешь причинить вред этому маленькому слизняку, правда?» Я резко перевел взгляд на Виви, которая, казалось, была примерно в двух секундах от того, чтобы скрутить тело Саундбайта. «И это касается всех остальных, тоже, если только вы не хотите узнать, что испытывает Джерри при поедании бисквита», пропел БРБ. Хорошая новость заключалась в том, что внезапная бледность, которую приняли все присутствующие в комнате, казалось, отвлекла их от смущающего прозвища. Плохая новость заключалась в том, что, судя по надменной усмешке, последовавшей за этим, это еще не конец. Итак, ты просила компенсаций, вот тебе кое-что в несколько сотен раз более опасное, чем золотая улитка-транспондер, использованная прямо на вас. Итак, можешь ли ты сказать мне, что тебе не нравится твое пребывание здесь? Я промолчал, и кукольник Саундбайта заставил его нахально ухмыльнуться. Как я и думал, на данный момент ты должен мне больше, чем я тебе, так что не жди от меня больше подачек, пока польза от твоего знания будущего не иссякнет. Но я не понимаю, отчаянно запротестовал я, как эта штука может быть опасной? В принципе, я имею в виду, что это всего лишь коммуникационное устройство, если только это не усилит естественные способности Саундбайта. Господи, да ты и вправду тупица. Да, БРБ, устало вздохнул. Ну, лишь чтобы ускорить мое развлечение, позволь мне дать тебе подсказку. Безумие подобно ЗППП. Ухмылка гастропода в этот момент чуть не расколола ему голову. Этот дар просто трудно переоценить. Лучше разберись с этим и побыстрее, иначе я могу заскучать. Внезапно сила тяжести в комнате, казалось, утроилась, почти поставив меня и всех остальных в комнате на колени. А мы ведь этого не хотим, правда? Хи-хи-хи-хи, эй. Без всякого предупреждения Луффи встал перед трансивером, снял микрофон с подставки и поднес его ко рту, совершенно не обращая внимания на усиление гравитации. Саундбайт с любопытством поднял стебельки глаз. «А-а-а, будущий король хочет что-то сказать? Чего ты хочешь, а будущий правитель? Спросить что-то о настоящем или прошлом? Ты ведь не паришься о будущем, не так ли?» Выражение лица Луффи было скрыто полями его шляпы, когда он молча уставился на микрофон, прежде чем начать говорить. «Ты тот самый таинственный ублюдок, который выкрал Кросса из его дома». Сущность удивленно заморгала глазами Саундбайта, прежде чем нахально улыбнуться. «Да, это я. И что с того? Советую тебе не делать глупостей, малыш. Ты, конечно, поражаешь, но я вне твоей весовой». Прежде чем высшее существо успело закончить свою речь, Луффи резко вскинул голову, демонстрируя раздраженное выражение лица. «Держись подальше от моей команды!» — яростно зарычал он, прежде чем швырнуть микрофон обратно в подставку. Трансивер не пострадал, но стол и пол под ним, те треснули, причем значительно. Глава 22.7. Эффект был мгновенным. Гравитационное давление полностью исчезло, и Саундбайт с облегчением вздохнул. «У меня и раньше бывали глюки, когда я ел люцерну, но с этим ничто не сравнится. Мне не понравилось, не нравилось», — захныкал Лассу, испуганно прижимаясь к земле. «С другой стороны, гравитацию можно использовать для тренировок», — размышлял Зара, разминая мускулы, прежде чем посмотреть на меня. «Эй, Кросс, этот дьявольский фрукт или уже находится в руках дозорного, или скоро окажется, и чертовски хорошего дозорного, как в моральном, так и в боевом отношении, так что нет», — парировал я, повторяя его движение, но с гораздо большим трудом. «Черт возьми, как же больно. Я беру свои слова обратно, мистер Джереми. Твое мнение об этом существе было абсолютно точным», — простонал Кобра. «Ему пришлось чуть ли не хуже всех нас, так как его распластало на земле. Я, несомненно, буду чувствовать это еще некоторое время. Кросс, твои знания о будущем не скоро иссякнут, верно?» — торопливо спросила Нами. «Мы ведь еще долго не услышим это существо, верно? Не волнуйся, не волнуйся, у нас есть». Я немного подумал, прежде чем задумчиво пожать плечами. «Больше 2 лет, а может и больше, если учесть время в пути. В любом случае, если нам повезет, мы еще долго не получим никаких других дружеских звонков». Но что имело в виду под безумием из ЭППП? «Подарок, который трудно переоценить», — с любопытством спросил Чоппер. «Это поговорка из моей страны», — чуть было не сказал я, взглянув на Игорама и Кобру, но в конце концов вздохнул, признавая свое поражение и потирая лоб. «Из моего мира. Если я правильно понимаю суть, оно говорит о том, что безумие заразно». Я задумался на мгновение, прежде чем покачать головой. «Да, ни малейшего понятия. А пока», — я посмотрел на Саундбайта. «Как ты думаешь, ты можешь проверить его, посмотреть, можешь ли?» Саундбайт на мгновение сосредоточился, прежде чем покачать головой. «ГХМ, ничего». Я в шоке посмотрел на него, прежде чем посмотреть на машину и застонать, увидев проблему. Я щелкнул выключателем сбоку, заставляя устройство зажечься, прежде чем снова взглянуть на улитку. А теперь, минутное сосредоточение, а затем ликование. Оно работает. Но прошла секунда, и он уже гневно нахмурился. Но оно бесполезно. Я удивленно моргнул. Прошу прощения, оно ведь работает. Я могу дотянуться и вещать всем, или никому. Никаких промежуточных режимов. Я поморщился, обдумывая возможные последствия. Да, я догадывался, как это может ограничивать, мягко говоря. Что ж, думаю, нам просто придется разобраться с этим позже. Погоди, ты ведь не возьмешь эту штуку с собой, правда? Потребовал ответа Усоп. Я имею в виду, после того, что то существо только что сделало. После того, что оно только что сделало, быстро перебил я его. Я думаю, у нас есть более чем достаточная причина просто не выбрасывать эту штуку. Мне это не нравится, но как бы то ни было, он выполнил свою часть в сделке, которую, по его мнению, мы заключили. Все, что он делал потом, он делал в свое время, совершенно взаимоисключающе. Так что пока. Я похлопал по корпусу машины. Он останется с нами, хотя бы ради интереса. Никто не против? Простите, стража. Я удивленно оглянулся на Игорама, который жестом пригласил стражника войти в комнату, а затем указал на меня. Сопроводите Кросса до ПАД, ХМ, ма-ма-ма. Сопроводите Кросса на первого этаж королевского хранилища и позвольте ему взять вместилище для носки этого устройства. И пока он это делает, он повернулся к остальным членам команды. Я думаю, вам давно пора сообщить нам, кем именно является ваш друг, ММ. Лассу неловко поднял лапу. Мне тоже, пожалуйста. Я тоже хочу знать, во что я ввязываюсь. Я тяжело сглотнул и коротко поклонился. Спасибо за вашу щедрость, и я прошу прощения за то, что втянул вас в эту ситуацию, сказал я, прежде чем последовать за стражником. Я снова имел честь наслаждаться архитектурой дворца, следуя за своим гидом в направлении кухни. В кладовой имелась винтовая лестница, а за ней открывалась гигантская комната. Я невольно разинул рот, и стражник усмехнулся, увидев выражение моего лица. Такая древняя страна, как наша, за эти годы многое приобрела, мистер Кросс. Первый этаж, который вы видите здесь, это общие предметы, такие как средства хранения, излишки предметов гигиены, замена ваз, даже огнестрельное оружие и клинки хранятся здесь. Однако на втором этаже находятся гораздо более ценные сокровища. Как правило, только капитан Игорам, генерал Чака, лорд Пелл и королевская семья могут ступать туда. Даже среди королевских гвардейцев его мало кто видел. Я благоговейно присвистнул, оглядываясь вокруг. Ну да, учитывая то, что еще твои предки запасали излишки в скальных породах этого места. Да, ничего удивительного. Может, ты удивишься, когда узнаешь, что есть еще и третий уровень. Я оглянулся на стражника, который с хитрой усмешкой отвел глаза. Конечно, нам не позволено говорить об этом, но кто-нибудь может сказать тебе, что там мы храним самые бесценные и ценные сокровища алабасты, такие как... Ай-яй-яй. Я толкнул его, предупреждающе подняв руку. Я ценю ваше дружелюбие и все такое, но секреты должны оставаться секретами. Чем меньше людей знают, тем меньше шансов, что это просочится наружу, понимаешь? Стражник на мгновение задумался, прежде чем кивнуть в знак согласия. Резонно, резонно. Итак, капитан Игорам сказал, что вам нужно что-то, в чем я мог бы носить это, ответил я, поднимая трансивер, чтобы он мог видеть что-нибудь с легким доступом к нему, так что я мог дотянуться до него в любое время. Хэм-эм-эм, задумчиво протянул стражник, роясь в ближайшем ящике. Он должен быть защищенным, вы же не хотите, чтобы ваше устройство разломалось, не так ли? Я бросил на парня недоуменный взгляд, прежде чем поднять передатчик и несколько раз ударить им о колонну, но безрезультатно. Та личность, которая снабдила меня этим устройством, не любит, когда его игрушки ломаются. Моя рука болит сильнее, чем повредилась эта штука, невозмутимо ответил я. Поверь мне, повреждение этой штуки, последнее, о чем я думаю. Стражник ошеломленно уставился на него, а потом медленно кивнул. Хорошо, тогда, о, вот, как насчет этого? Он вытащил то, что выглядело как красиво сделанная курьерская сумка, сделанная из холста, в комплекте с прочным плечевым ремнем и прочной на вид пряжкой для закрытия. Кажется, это подойдет, хэм-эм-эм. Я взял сумку и внимательно осмотрел ее, прежде чем сунуть трансивер внутрь с микрофоном наружу, сумку перекинуть через плечо. Я взвесил его несколько раз, прежде чем закивать головой. Меня устраивает. Саундбайт. Саундбайт еще раз осмотрел сумку, прежде чем одобрительно присвистнуть. По мне так просто шикарно. Тогда берем эту сумку, уверенно кивнул я. Большое спасибо, сэр. А теперь, если ты проводишь меня до главного коридора, я думаю, что смогу вернуться в комнату самостоятельно. Стражник кивнул, бросив украдкой взгляд на лестницу, ведущую вниз на следующий уровень, а затем покачал головой и зашагал обратно к винтовой лестнице. Позвольте сказать, что подниматься было гораздо менее весело, чем спускаться, и хотя я не пыхтел и не стонал, когда мы добрались до кухни, мои ноги горели. Вскоре мы снова оказались в лабиринте изгибов и поворотов, который назывался Королевским дворцом Алабасты. Он был немного запутанным, по общему признанию, но Саундбайт смог выдать мне общее направление. Итак, начал я с любопытством. Есть какие-нибудь мысли о том, как мы можем использовать наше маленькое неожиданное чудо? Может быть, глобальное подслушивание? Саундбайт на мгновение задумался, прежде чем покачать головой. Чтобы установить связь, я должен позвонить им, и они все будут звонить, не слишком тонко. К тому же я не принимаю, а передаю. Если мне что-то от них нужно, они должны позвонить мне, пока я это делаю. Ну, это раздражает. Я цыкнул. И, может, как-либо способна усилить твои способности? Маленькая улитка отрицательно щелкнула языком. Вообще-то я уже пробовал это проделать с Пинки и Брейном. Не, я думаю, что это просто не. Пуру-пуру-пуру-пуру-гах. Я подскочил от удивления, когда Саундбайт вдруг начал трястись и напевать однообразный напев. Что за? Тебе кто-то звонит. Похоже на то. Пуру-пуру-пуру-пуру. Это раздражает. Я растерянно моргнул, когда мне в голову пришла одна мысль. Подожди, как, у кого вообще есть твой номер? Я не помню, чтобы давал его кому-нибудь. Саундбайт, с другой стороны, бросил беглый взгляд в сторону. Я пригвоздил улитку сердитым взглядом. Саундбайт, что ты скрываешь? Я это произошло, когда ты... Пуру-пуру-пуру-пуру. Ты был без сознания. Она была в отчаянии, и я не видел в этом никакого вреда. Она... Быстро спросил я с замирающим чувством. Я знал, кто был на другой линии. Вместо того, чтобы закапывать себя еще глубже, Саундбайт вместо этого резко выпрямился и с громким «клик». В следующее мгновение его лицо осунулось, стебельки глаз и рот опустились в глубокой депрессии, как будто кто-то убил его или, скорее, ее собаку. «Кросс», — пробормотал Саундбайт знакомым голосом, хотя и с незнакомым тоном. «Старшина Ташиги», — почтительно кивнул я, стараясь сохранить нейтральное выражение лица. Саундбайт и таким образом Ташиги, смущенно вздрогнул. Теперь уже Энсин. Уныло пробормотала она, и слова прозвучали так же густо, как смола, когда они слетели с ее губ. Она еще немного помолчала, а потом опустила голову еще ниже. Мне очень жаль, Кросс. Мы не знали, мы ничего не могли сделать. Все в порядке, небрежно отмахнулся я. Честно говоря, это вовсе не удивительно. Черт возьми, я даже предвидел это. Ташиги вздрогнула от неожиданности. Подожди, что? Ты предвидел? Спросила она в замешательстве. Но тогда как же ты не злишься? Или не волнуешься? Или... Потому что это был очевидный результат, конечно же, объяснил я беззаботно. Неужели ты действительно думала, что мировое правительство приписало бы низложение предателя Шичибукой пиратам? Они скорее арестуют Тенрюбита. Подожди. Ташиги зажмурилась, предположительно удивилась тому, что я сказал. «Подожди, просто чтобы подтвердить, про что ты?» Я бросил на нее смущенный взгляд. «Я про твое и Смокера продвижение, и награды за Луфейзера. Послушай, тебе действительно не стоит беспокоиться, мы пираты, мы не ожидаем никакой похвалы, радость Виви это более чем достаточная награда. А что касается тех двоих, они будут просто счастливы. Мы...» Пираты, используем наши награды, чтобы сравнивать себя с другими, чем что-либо другое. Черт возьми, усмехнулся я, указывая на себя большим пальцем. Не могу дождаться, когда получу свою награду. Крутое прозвище, знание того, что твое имя знают во всем мире, как такое может не нравиться. Молчание Ташиги было оглушительным, и я почувствовал, как нарастает неловкое напряжение.